Глава 4. Русская Америка. Доставленные деньги привели сеньора Маджоре в восторг. Столь значительное вложение капитала позволяло банку подняться на новую ступень финансовых возможностей. Клерки проходили к господам Скопиным с почтительным поклоном, зато сами виновники переполоха равнодушно взирали на деньги и без интереса слушали о перспективах и открывшихся горизонтах. Они устали. Круговерть светской жизни Толедо способна утомить сильнее каторжных работ. На рассвете близнецы отправляются верхом в гостеприимную Севилью. Далее варяг и курс на Амстердам, где предстояло выполнить вторую часть плана. «Ты уверен, что мы сможем набрать столько людей?» «Отстань», — огрызнулся Саша. «Уже надоел с одним и тем же вопросом». «Я не уверен. Как не уверен в том, что выбранный тобой район Канады будет достаточно плодородным?» «Что же нам делать?» «Думай. Ты придумал тренировать солдат в Канаде? Ты придумал завести туда крестьян? Ты со всем этим и разбирайся. Где еще можно собрать и прокормить столько людей? Согласись, другого места просто нет. Согласен или не согласен, а делать все равно надо». «Меня смущают твои расчеты. Ты вербуешь слишком мало солдат. Теперь солдат мало. Нам бы 5000 подготовить. Пошел по 102-му кругу? Ты точно помнишь, как 30 тысяч солдат Румянцева разгромили турецкую армию в 150 тысяч? В Царском селе у памятной стеллы мы стояли рядом. Нечего было Катьке попу поглаживать. Глядишь и прочитал бы текст на стелле. Пушек насчитал слишком много. Много не мало, резерв не помешает. Лучше объясни свой принцип расчета ополчения из Прибалтики. Да просто. Уменьшил население в 20 раз, да взял одного человека из 30. Вот и весь расчет. Маловато людей. Ох и погорим мы с тобой со своей крымской компанией. Тотальная мобилизация не нужна. Нам не воевать, нам побеждать надо. Еще псы-рыцари. Хлебнем с ними горя. Ерунда. Они из нищей Прибалтики согласны бежать на все четыре стороны. Вот Мгикасса меня волнует. Вдруг не даст столько воинов? Даст. В этом я на 100% уверен. После встречной просьбой сильно удивит. Он мудрый мужик. Нам поможет и себя не забудет. Без сильных лучников с татарами будет тяжко. Помнишь, как после армии на аттракционы ходили? Ты про парк на Крестовском острове? Ага, там моя Ленка из лука стреляла. Вспомни тот лук. Дельная вещь. Лук с тевтоновыми блоками. Сможем ли мы сделать такие блоки? Блоки для полиспаста выточим из слоновой кости. Сноска. Полиспаст. Система блоков для уменьшения прилагаемого усилия. Конец сноски. Раз хронометры делают, то нужные нам станки уже есть. Можно попробовать моржовый ус. Для блочков главная легкость вращения, а не точность хода. Да что угодно. Четырехкратное усилие выстрела. Любой слабак стрелу на километр пошлет. Я тот лук хорошо запомнил. Компактный, удобный. Эх, сейчас нам не помешал бы поход в этнографический музей. Любой музей даст больше знаний, чем современный университет. Меня расчеты по кавалерии смущают. Слишком большие траты на лошадей. Альтернативы нет. Поставь цыганских лошадей рядом с испанскими скакунами, все сомнения сразу отпадут. Казаков стоит привлечь. Но зачем? Дисциплины никакой. Боевой стойкости нет. Обычные разбойники. Казаки сегодня и казаки времен Екатерины II – разница большая. Желательно на них посмотреть. Посмотришь, сами к нам прибегут, проситься будут. Как только освоим металлургию, сразу начнем нормальные пушки делать. С пушками не спеши, сначала миномет закончи. Миномет уже в кармане. Высмотрел подходящую технологию в Толедо у литейщиков. Только не разбрасывайся. Сначала закончи одно, потом берись за другое. Не боись, братик, не подведу. Нормальная пушка – это хорошо, но не потянут нынешние технологии. Вспомни в учебнике древний танк Т-40 с довоенной пушкой. Пушка примитивнее трехколесного велосипеда. К тому же нет пороха для гильзы. Осталось наладить производство калийной селитры и найти марганец. Эх, лучше скажи, почему расчеты по снабжению не сделал? Нам более 2000 километров вести армию. Прикинул только по боеприпасам. Интендант обещан. Вот пусть и озадачивает свой генштаб. Во время перехода из Испании в Амстердам братья непрерывно спорили. Делали различные расчеты, думали и снова спорили. Город Амстердам расположился на берегах многочисленных каналов в 40 километрах от моря. Когда-то город стоял посреди болота на берегу обширной бухты. Голландцы отгородились от моря дамбой, а реку Амстел пустили между насыпными плотинами. Затем подключили к ветряным мельницам насосы и за несколько лет осушили обширные земли. После того, как варяг прошел шлюз, моряки с восторженным удивлением стали смотреть вниз, где стояли многочисленные дома. Невероятно! Постройки и люди на 20 метров ниже уровня моря. Крестьяне привычно работали на своих полях. Шумные детишки играли в догонялки. Для них проплывающие над головой корабли давно стали привычной картиной. Портовые причалы встретили равнодушной рутиной хорошо отлаженной процедуры оформления прихода кораблей. Сначала взяли свидетельство таможенной проверки судна перед отходом из Севильи. Простая и надежная система борьбы с контрабандой известна со II века до нашей эры. Любую бумагу можно подделать, но только один раз. Довольно скоро приметы пиратского судна разойдутся по всем портам. Корабли, как и люди, имеют свои особые приметы. Чиновники, не моргнув глазом, вписали в графу «имеемый на борту груз» золото и алмазы. Беспристрастно отметили весь груза, но, услышав ответ, что груз из Африки, дружно встрепенулись. «Вы обязаны сообщить об открытых вами месторождениях. Торговая палата должна знать все подобные места. Золото и алмазы не с приисков. Мы нашли клад. В таком случае мы должны осмотреть весь груз». Основная заповедь чиновника заключается в скрупулезном выполнении инструкций. Братья еще раз поблагодарили себя за дальновидность. Несколько раз они собирались пересыпать находку в более удобную тару. Сейчас скукоженные мешочки и рассохшиеся сундуки служили лучшим подтверждением древности находящихся в них сокровищ. Чиновники внимательно осмотрели их. Покрутили в руках многочисленные глиняные таблички. Затем задали несколько вопросов живущему среди этих богатств египтянину Менфрену. Поняли таможенники ответ или нет, братья не знали. Но разрешение на свободное перемещение грузов и экипажа им выдали. Против ожидания в Ост-Индийской компании не заинтересовались кладом. Торговый дом Даггера имеет полное право самостоятельно распоряжаться своим золотом и драгоценными камнями. Зато известие, что Александр Скопин назначен губернатором Новой Гранады и вскоре эти земли поднимут русский флаг, послужило причиной экстренного созыва правления компании. Вы обязаны немедленно подписать концессионное соглашение, безапелляционно заявил ее президент. Зачем? В самое ближайшее время корабли Ост-Индийской компании отправятся на освоение новых земель. Маленькие дети, да и только. Освоение земель будет заключаться в строительстве крепостей. Впереди одни расходы. Зачем вам крепости? Вы же не собираетесь воевать с аборигенами. Карл V просто так подарил нам новую Гранаду. Испания без нашей помощи никак не может разжевать захваченный кусок», — возмутился Вова. «Стоит вложить деньги, как испанские солдаты высадятся в Новой Гранаде. Конкистадоры без промедления ударят в спину», — добавил Саша. «Не заговаривайте нам зубы. Вы хотите забрать себе все дивиденды. Назовите нам хоть одно место в Новой Гранаде, где можно легко заработать деньги. Не шутите, всем известно о больших залежах изумрудов.